Старые друзья. Соседка Дороти не любила сплетничать. Поэтому после визита к новому губернатору штата просто сказала в своей передаче: «На выходных мы с мамой Смит совершили замечательную поездку к нашему старинному другу и были страшно рады ее видеть. И нынче утром, пока время не вышло, и мы не погрузились в рутину хлопот, я хочу воспользоваться моментом и сказать, как мы благодарны судьбе за то, что в нашей жизни есть все вы. Просто не представляю, что бы мы все эти годы делали без наших друзей-радиослушателей. Кстати, о друзьях. Одна из наших милых радиослушательниц, миссис Хэтти Смит из Белмит, Миссури, прислала такую фразу: «Когда сажаешь семена доброты, наверняка соберешь богатый урожай хороших друзей». Спасибо, Хэтти. И еще у нас есть победитель в состязании по орфографии. Чемпионом становится 13-летняя мисс Ронни Клэр Эдвардс. Ее слово – миллипед. Наше поздравление. Ты должно быть гений. Будем с интересом наблюдать за твоей карьерой. Увы мне. Я произнесу такое слово по буквам не скорее, чем вычерпаю океан плетеной корзины. Спасибо, мама Смит. Она подглядела в словарь. Миллипед – членистоногая с трубчатым телом, состоящим из 20 и более до 100 сегментов. Каждый сегмент оснащен двумя парами ног. Батюшки святы. Теперь вопрос от меня. Что такое членистоногая? Что? А, ясно. Мама Смит говорит, что бы это ни было, лучше бы оно по ней не ползало. На 100% с тобой солидарна, мама Смит. Арбузы, сладкая кукуруза и помидоры станут темой для обсуждения в пятницу на дне овощей. Хотите узнать свежие факты из жизни овощей? Не забудьте принять участие. У нас сегодня много веселого, но прежде всего новости. Для этой мне понадобятся фанфары, мама Смит. Ада и Бесс Гуднайт ездили в Канзас-Сити и приобрели себе новенький трейлер. И теперь, когда обе овдовели и ушли на пенсию, они собираются исчезнуть в Голубой Дали и стать заядлыми автотуристками. Они говорят, что пока не знают, куда отправиться и когда вернуться. Вот пусть так оно и будет. Представляете, каково? Каждое утро у вас новый вид в окне. Ох, не знаю, что бы я делала, если бы выглянула в окно и не увидела своего садика. Но эта парочка полна задора и рвется в дорогу. Так что, дорогие, если увидите красный додж, похожий на большой помидор, с трейлером на прицепе, знайте, это они. Пожелаем удачи нашим путешественницам. Еще из серии хороших новостей. Вчера я получила чудесное письмо от моей невестки Луис. Она рассказала, что Бобби только что повысили до вице-президента на фирме «Птицы Фаулера». И для мальчика, который оставался на второй год в шестом классе и не мог продиктовать по буквам даже слово «обезьяна», не то что «миллипед», это, поверьте, большой скачок.